Да, все понятно. Угу. Тогда здравствуйте еще раз. И для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь географически. Географически я нахожусь на цокольном этаже в доме на Шлепихинской набережной в городе Москве, рядом с психолого-педагогическим университетом. Вот сейчас это то место, где я последний год принимаю, и также здесь проходят группы по обучению, подготовке гештальтерапевтов. Ваш офис. Ну, можно сказать так, Да, да. да. Имя забыли сказать. Да, меня зовут Хломов Кирилл. Вот. Вот. Хорошо. Тогда первый вопрос будет: кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете перечислить, поделиться своими увлечениями, интересами, может быть, чертами характера. Может быть, историями, которыми как-то описывают вас, вашим пониманием. Вот все, что сейчас приходит на ум. С моим терапевтом мы недавно сформулировали, что я, соответственно, достаточно многогранный человек. Наверное, сейчас начну с этого. Я себя чувствую достаточно неплохо реализованным в профессии. И там порядка 5 или 6-7 граней удалось реализовать в том или в другом виде в моей профессиональной деятельности. Наверное, про это можно, если вы будете еще про это спрашивать, то я не знаю вопросов интервью, поэтому, соответственно, я пока не знаю, про что рассказывать имеет смысл больше, про что меньше. Про что хочется сейчас рассказывать, делиться? Это как раз и будет подходящее. Мне кажется, что в каком-то смысле хочется сказать, что я – это пауза между событиями, которые происходят у разных других людей, когда они встречаются со мной. Пауза в их жизни, где они какое-то время сосредоточены. Ну, там кто-то больше на себе, а кто-то иногда на мне или на чем-то, что происходит между нами. Вот. Почему-то такой ответ сейчас пришел. Не знаю. Необычно. Да, я его не готовил. Он просто подумалось. Я много времени провожу как психолог, как преподаватель психологии, как преподаватель гештальт-терапии. Много времени провожу как психотерапевт. Я много времени занимаюсь исследованиями. Я чуть меньше времени провожу как чуть меньше времени провожу как отец, и меньше времени провожу как муж, соответственно. Мне кажется, что довольно много времени я провожу как водитель, соответственно, собственного автотранспорта. Вот. Для Москвы это привычно, да? Да, но я провожу много где именно как водитель время. Я думаю, что я иногда вожу не только автомобиль, но и велосипед. Мне это нравится. Не очень много времени, совсем мало времени провожу как сын своих родителей. И уже потерял возможность проводить время в этой жизни как внук, но когда-то, безусловно. Вот. Но еще не состоялся как дед, что, наверное, не может не радовать еще. Ну, меня радует. Хорошо. Есть еще что-то добавить сюда? Я думаю, что мне нравится слушать людей, мне нравится писать, мне очень нравится думать и придумывать новое. Да, я тоже этим занимаюсь с удовольствием. Я думаю, что мне раньше очень нравилось путешествовать. Сейчас мне тоже нравится путешествовать, но уже не очень. Я уже очень, ну, так вот, именно очень такая приставка, она уже у меня значительно сейчас ниже. Но, правда, впечатления разные я люблю получать. Хорошо. А поделитесь, пожалуйста, своими ценностями. Какие они у вас и каким образом вы придерживаетесь их в жизни? Что для вас важно? Делиться. Я думаю, что именно как поделиться ценностями, это не так просто. Я могу, наверное, сейчас в первую очередь о них рассказать. Да. Потому что, ну, я стараюсь делиться, ну, тогда, когда это интересно кому-то, в том, как я что-то делаю. Вот там я стараюсь делиться. Я ценю, ну, для меня ценно, соответствовать самому себе. Для меня ценна, искренность, но не так, что я говорю первое, что придет мне в голову. Мне очень много всего в голову разного приходит. Но не все из этого я думаю, что я выбираю говорить. И, но в то же время, если я очень стараюсь, что если я говорю что-то, мнение о человеке, о ситуации, я стараюсь его взвесить. И в этом смысле я думаю, что одна из моих ценностей – это занудство. Соответственно, такая, некоторые, я стараюсь быть аккуратным и стараюсь быть искренним в том, чтобы я делал, оно бы ну, подходило мне, ситуации. И как мне кажется, это бы, ну, было полезно, наверное. Хотя вот есть две ценности, они такие сложные для меня, и я о них много думаю. Это ценность полезности, ну, того, что я делаю, и ценность красоты. Соответственно, им противоположные получаются ценности отвратительности и там, соответственно, хаоса. Для меня, ну, для меня есть удовольствие и важная ценность в размышлении, ну и в постижении мира, ну в том, чтобы попробовать почувствовать, понять, какой он, ну то пространство, в котором я нахожусь и провожу время. Наверное, это для меня тоже важная ценность. Для меня ценность уважения. Я, правда, сейчас, если раньше это было ценность уважения к другому человеку, то сейчас я часто думаю о том, что это ценность скорее уважение к людям, как не к людям, как к, ну, какой-то части мира, что ли. Вот, наверное, так скажу. Ну, потому что я думаю, что у меня нет. Сейчас у меня нет убеждения, что люди – это единственное и лучшее, что создано и существует на Земле. Ну, есть много всего разного. До людей, что было после, будет после. И, соответственно, я думаю, что, тем не менее, я точно реализован сейчас как человек и, ну, идентифицируюсь и живу жизнь человека. Ну, вот так, если. Потому что так это большой очень разговор. Я думаю, что я Да, могу да. много начать дальше говорить, потому что есть и другие важные для меня ценности. Там, ценность любви, безусловно. Мне нравится идея, что, ну, хорошо делать что-то с любовью. Ну, что бы ни делалось. Вот, например, интервью, соответственно, или, не знаю, Прекрасная встречу. ценность. Да. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, какие люди повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас? Я полагаю, что это может быть очень много людей, но, может быть, какие-то имена, фигуры вот всплывают прямо сейчас. И каким образом было это влияние? Каким образом было это влияние? На меня как на человека, не только как на гештальт-терапевта. Да, не только, да, в целом, вот в целом. Ну, я думаю, что, безусловно, хронологически сильно повлияли мои родители, соответственно, да, я думаю, что эти оба человека, ну, безусловно, оказали сильное влияние на меня, соответственно, и там Хломов Даниил и Кедрова Наталья, оба они повлияли, правда, их влияние было, ну, их как они повлияли? Ну, это, мне кажется, так большой разговор. Я, наверное, около 15 лет прохожу индивидуальную терапию разных терапевтов. И довольно трудно будет наш короткий, соответственно. Ну, наверное, начну в тот момент, когда я родился, они были студентами Московского университета, факультета психологии. И в общем, они учились на четвертом курсе из пяти. Вот, были совсем молодыми людьми, поэтому я родился у довольно молодых родителей. И дальше, ну, я наблюдал, видел, рос, как они становились в профессии. И во многом, я думаю, что мой выбор и профессионального пути, и моих каких-то ценностей, ну и очень во многом, конечно, был связан с их фигурами и с их влиянием. Они оба люди достаточно властные и, ну, и умные, и сильные, и, соответственно, и их возможности для влияния были достаточно большими. Безусловно, повлияло... Сейчас она мне приходит на ум. Это Ирина Дмитриевна Димакова. Она педагог. И есть такой проект. Он до сих пор существует. Это проект, посвященный... Не посвященный. Называется «Наш дом». Это проект, где... Это проект, в котором существует... Проект, построенный по модели Януша Корчика, как лагерь для детей, для очень разных детей. И разных, из разных социальных слоев, из разных, с разными возможностями, в том числе из многодетных семей, неблагополучных семей и так далее. Я попал в этот лагерь случайно в какой-то момент. И, соответственно, и как раз... Будучи ребенком? Будучи ребенком, потом работал как вожатый, потом в какой-то момент я делал свой проект по этой модели и, соответственно, как руководитель лагеря. И я много экспериментировал здесь и с собой, и со средой, и важной идеей было важная идея, что, соответственно, в качестве модели общества в этом лагере реализуется не такая военная модель отрядов, а скорее модель семейная, когда вожатые являются мамами и папами, а дети являются детьми, и игрой на протяжении смены идет игра в семью, что существенно меняет контекст того, что происходит. Ну и не говоря про историю Януша Корчика, может быть, вы знаете. Да. Ну, соответственно, здесь вот эта часть ценности, она тоже была близка. Безусловно, на меня сильно повлияли мои младшие братья и сестры. У меня два брата и две сестры младшие, и точно, соответственно, повлияли обе бабушки. И безусловно, члены моей семьи, мои тети и мой дядя тоже на меня повлияли довольно сильно, соответственно. Ну и другие члены семьи, другие родственники тоже оказывали сильное влияние. Более, я думаю, что я с большим количеством людей встречался на своей жизни, и они, правда, оказывали, ну, безусловно, там мой первый научный руководитель, у которого я писал кандидатскую диссертацию, и все курсовые работы, Сергей Николаевич Николопов, который занимается агрессией, исследованием агрессивного поведения, да, безусловно, точно оказал сильное влияние. мои друзья на разном этапе, их было, ну, их было немало. Вот. Я думаю, что они оказали сильное влияние на меня. Вершинин Андрей, с которым мы и дружим, и работаем вместе. Я думаю, что, соответственно, это тренер Московского гештальт-института и был моим первым супервизором больше 20 лет назад. Так мы познакомились. Я думаю, что еще большое количество людей, и, безусловно, моя первая жена оказала на меня сильное влияние. Безусловно, на меня сильное влияние оказывают мои дети, соответственно, и моя вторая жена тоже оказывает на меня влияние. Вот и я тоже меняюсь, соответственно. Я думаю, что на меня не такое сильное влияние оказывают мои терапевты, за что я им очень благодарен. Я так подумала, что это хорошо, что хоть есть место там, где хоть кто-то не оказывает влияние, да? Да. Где можно разбираться, кто, как другие люди оказывают влияние. Да, я думаю, что я не назвал еще. То есть я думаю, что если я буду перечислять, да. Правда, очень-очень много. Единственное, когда я с вами говорю, я хорошо ощущаю свое влияние на меня этих людей. Угу. Ну, и оно где-то приятное, где-то, может быть, не всегда приятное, но ну, точно тех, кого я перечислил, точно я их воспринимаю как тех, кто поддерживал меня и кому я благодарен. И, угу. Наверное, действительно мне надо, я вот думаю, что там сейчас это я работаю плотно и с Владимиром Феликсовичем Спиридоновым, и работа рядом с ним меня поддерживает и точно влияет на меня. И с Катериной Николаевной Поливановой тоже это профессиональное поле в научном смысле. Uh-huh. И, безусловно, мои котерапевты, которых было не так мало, и соответственно, да, я думаю, что их присутствие оказывало на меня тоже достаточно большое влияние. Угу. Да, я думаю, что на меня влияли мои друзья, с которыми мы вместе росли, как сначала психотерапевты, потом как исследователи, это и Олег Ивашин, и Саша Мухин. И я думаю, да, вот. Угу. Хорошо. Кирилл. А скажите, пожалуйста, какие ситуации, события или обстоятельства повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Опять же, я понимаю, что, в принципе, все оказывает влияние, но, может быть, какие-то, я не знаю, вот именно прямо сейчас какие-то истории всплывают. Я попробую. Да. Вы знаете, потому что... важной ценностью является, моей важной ценностью является занудство, и здесь, конечно, перечисление всех событий, которые на меня влияли, сделает, боюсь, это интервью убийственно скучным, примерно как справочник. Да, пожалуй, если вернуться, то ценность чувства юмора для меня тоже важна. Да. Как бы балансировать между чувством юмора и занудством. Да. Сейчас я подумаю. По событиям. Ну, мне приходит на ум, соответственно, например, как ни странно, распад Советского Союза. Соответственно, для моей семьи это оказалось достаточно тяжелым испытанием и очень большим кризисом. И, соответственно, те годы, это было несколько лет перестройки, и потом мои родители были научными сотрудниками, соответственно, у нас была многодетная семья, и к какому-то моменту мы оказались резко, ну, так, на грани бедности и нищеты, думаю, отчасти. Ну, это был несколько лет достаточно тяжелых. Я помню, как мы их проживали. Ну, было трудно с одеждой, выручала гуманитарная помощь, которая приходила для многодетных семей. И я помню эти коробки, которые приходили от, соответственно, иногда в том числе и от наших родственников, часть членов нашей семьи, родственников, они жили во Франции, вот, и поэтому могли передавать помощь. А как это повлияло на вас? Например, я пошел работать с первого курса, потому что мне надо было, потому что просто в семье было недостаточно денег, чтобы я мог обеспечить, ну, чтобы я мог просто учиться, и, соответственно, и я не мог обеспечить себе те же условия, ну, в которых можно просто, соответственно, учиться. Нет, после поступления я сразу пошел работать. Сначала я работал дворником на фабрике мороженого Баскин-Робинс. Это было неплохой работой, я думаю, что она хорошо на меня повлияла. Я точно... Потом я работал у своего родственника, у Ильи Гуриева, и он мой дядя, и я ему тоже благодарен, он на меня тоже сильно повлиял. Я работал у него на фирме по газонукладке, и, соответственно, этим я обеспечивал свое обучение, и это был вполне тяжелый физический труд, правда, был тяжелый. И, соответственно, я ему очень благодарен. Я считаю, что это было важно для меня. Я уважаю и ценю физический труд до сих пор. Я считаю, что, ну, соответственно, и уважаю тех людей, которые этим занимаются. И я с удовольствием сам занимаюсь физическим трудом. И я уважаю и ценю интеллектуальный труд, соответственно, к которому отношу и психотерапию, и исследовательскую работу. Я понимаю, но, соответственно, что благодаря физическому труду, тому, что люди делают физический труд, я могу позволить себе заниматься, ну, такой роскошь, как заниматься, соответственно, интеллектуальным трудом. Это, я, к сожалению, тот период сильно повлиял на мое пищевое поведение, с чем я разбираюсь до сих пор. И соответственно, поскольку просто было голодно... Просто были проблемы с едой, и я помню голод. Вот. Ну, я думаю, что с хорошего он повлиял точно на мои навыки обеспечения безопасности. Я довольно спокойно себя чувствую и в ЮАР, и в Перу, и, соответственно, когда был на Украине, то заходил на Майдан, соответственно, в 2014-2015 годах, и, соответственно, благодаря тем событиям, которые были в Москве в 1991-1993 годах, моя школа, где я учился, была рядом с Белым домом, которого расстреливали. И, соответственно, сейчас эти события не вспоминают, и тогда это все очень было близко. Сейчас сколько вам примерно лет было тогда? В 93-м мне было 14. А, то есть тоже такой подростковый. Да, это был подростковый период, и я помню, как происходили все эти изменения, они были вокруг меня, соответственно, очень такие разные социальные изменения. Да. И я думаю, что то, что я помню эти события и разные другие, но с которыми я пересекался, точно, но я думаю, что это делает меня, я могу быть неправ, но я думаю, что это делает меня чувствительным к ситуации травмы, потерь других людей, и есть чем откликнуться. Хорошо, спасибо большое. Это какой-то, который мне пришел на ум, как такое, сильно на меня повлиявший. Вот. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Еще пару вопросов про вас лично, потом уже к части про гештальт идем. Как вы переживаете, ощущаете себя мужчиной? И можете ли что-то еще вот рассказать про этот аспект, про ваш опыт бытия мужчиной? Что это значит для вас быть мужчиной? Вот все, что вот Сюда можно накидать. Накидывайте, пожалуйста. Насколько вам комфортно делиться этим? Мне очень интересно этим делиться. Соответственно, я себя воспринимаю как мужчина и сильно дискриминированный. Я считаю, что я живу совершенно в феминистическом обществе, в котором, соответственно, большая часть власти принадлежит женщинам. Соответственно, а мужчины разобщены, соответственно, им явно не хватает поддержки. Они, ну, собственно говоря, они не... Но они недостаточно хорошо социализированы, большая часть, соответственно, и им довольно трудно поддерживать друг друга, ну, в силу тех норм и тех гендерных стереотипов, которые существуют вокруг мужского поведения и мужской идентичности. В качестве аргумента я ориентируюсь на среднюю продолжительность жизни. В той стране, в которой я живу, женщины живут на 12 лет в среднем дольше, чем мужчины, соответственно. И я не думаю, что это не, я не думаю, что это несправедливо. Я думаю, что это вполне заслуженно. Но я думаю, что это очень хороший индикатор, ну, такой средней температуры по больнице, если говорить об этом. Когда я... Я думаю, что, соответственно, те представления о нормативном поведении мужчины, они, ну и плюс, безусловно, биологические характеристики, безусловно, вот тестостероновые, склонность к высокой агрессивности, большая склонность к рисковому поведению. Я думаю, что это, с одной стороны, оправдано. С другой стороны, то есть я думаю, что это правда эволюционно оправдано. Ну, то есть в целом эксперименты и пробы на мужчинах, они, ну, природой более осмысленны, они, но, безусловно, это создает некоторый, ну, такой естественный перекос. И как вам быть в этом перекосе? Мне... Я думаю, что от меня требуется довольно много усилий и по критическому анализу и критическому мышлению для того, чтобы отделять, ну, для того, чтобы отделять некоторые политические движения и импульсы, которые есть в этом пространстве. Соответственно, безусловно, я замечаю и с интересом отношусь к феминистскому движению, безусловно, соответственно, особенно в той части, которая считает, я считаю невозможным равенство, но точно считаю возможным взаимное уважение и, конечно, равноправие. Ну, вот если мы говорим о равенстве правах. Вот, я думаю, что есть некоторые формализованные обстоятельства, да, такие, и некоторая реальность. И, соответственно, вот я думаю, что из формализованных, если мы обнаружим... Ну, то есть я думаю, что здесь много, очень-очень много интересного и мало и плохо изученного. Ну, да, эта тема мне любопытна. Но видите... Говорю об этой теме, чем говорю о себе. Да, да. Но я, будучи ярой феминисткой, я цепляюсь за эту тему. Хотелось бы расспрашивать, но мне не все понятно, что вы говорите. Вот. Но я не знаю, насколько это уместно в рамках этого интервью, да. Но вы говорите, говорите. Я рад, что вы цепляетесь, и мне. Мне кажется, я обозначил некоторые безусловные аргументы, факты, с которыми, ну, как-то надо обходиться. Их, ну, их не, ну, как, каков бы ни был феминистский подход, но если он игнорирует, ну, соответственно, показатели смертности и неравенства времени жизни, ну, соответственно, он явно несправедлив. Ну, вот. Ну... Так же, как если мы будем игнорировать какие-нибудь экономические показатели, ну, или что-то другое. Ну, соответственно. Просто об этом мало говорят. О дискриминации белых мужчин. Я просто молчу пока. Расскажи, а если еще что-то добавить про, может быть, что-то про именно про ваш личный опыт бытия мужчиной? Про мой личный опыт. Я думаю, что очень много норматив. Я думаю, что я как мужчина встречался с очень большим количеством нормативных ограничений по своему поведению. Я думаю, что часть из них, особенно в том, что касается сдерживания экспрессии, соответственно, и остановки моей экспрессии, моего выражения, я думаю, что для... Ну, то есть поскольку одна из основных причин смертности — сердечно-сосудистые заболевания и инфаркты, ну, примерно в моем возрасте у мужчин, то я думаю, что как раз те нормативы об, соответственно, остановке мужской экспрессии, в том числе, которая может считаться агрессивной, да, ну, потому что здесь вопрос шкалы, что мы выберем как агрессивное или неагрессивное в обществе. Я думаю, что это вполне связанные характеристики. Я думаю, что отсутствие решений на уровне общества, предлагающих альтернативу, соответственно, а вместо этого скорее усиливающих подавление и стыжение, не является хорошим решением. Вот. И как мужчина я часто встречался со стыжением и подавлением в процессе социализации разных своих каких-то проявлений. И я точно это замечаю, и здесь у меня точно много боли и моей, и которой я наблюдал в других мужчинах. Ну, соответственно, исходя из социально-нормативов, ну, из интроектов, да, из представления, должно быть мужское поведение. Хорошо. Еще один вопрос. Как вы переживаете, как вы ощущаете свой возраст? Что это значит для вас быть вот в вашем возрасте? Может быть, как вы переживаете возраст как процесс? Вот все, что есть, все, что как-то релевантно вот к этой теме, делитесь. Мой возраст. Мне 42. Это когда я, ну, я думаю, что когда я думаю о своем возрасте, я в первую очередь начинаю думать о мужчинах моего рода, и, соответственно, я пытаюсь соотнести их время смерти, продолжительность жизни и, соответственно, и мою продолжительность жизни. Мой дед умер, когда ему было 82, должно было исполняться на 82-м году жизни. Соответственно, сейчас сентябрь 85-го, 903-го. Нет, был 81, и 82 только должно было исполниться. Мой второй дед умер в 60. И, довольно рано. Они оба были творческих профессий, и, соответственно, один был философом, второй был художником. И надо сказать, что это было... И я думаю о том, что я не знаю точно, не могу проконтролировать, ну, я не могу проконтролировать, я бессилен, я не знаю свой срок. Я не знаю, ну, сколько мне, какие возможности у меня есть. Я думаю и радуюсь про то, что мои глаза уже много чего видели, и я много чего где был. Тот опыт, эти мои переживания, которые есть со мной, они мне близки. Я думаю в первую очередь об этом. У меня есть разные мои мечты и задумки, которые я хотел бы реализовать, и я их соотношу, ну, с тем возрастом, который у меня сейчас есть. Что еще? А, еще я думаю, что мой брат всегда будет меня младше на год и 5 месяцев. В своем возрасте еще об этом. Что ему меня все равно пока не догнать. Ага, хорошо. Если еще что-то... С любовью. Я сейчас думаю с любовью. Что-что? Пропустила последнюю фразу. Да, я подумал, что с учетом разговора о продолжительности жизни, может быть, и догонит. Определенно нравится ваше чувство юмора. А если еще что-то добавить про часть, про вас лично, или можем уже в гештальт двигаться? Вы знаете, не знаю. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я всегда, вы знаете, наверное, добавлю, что мне всегда сложно почувствовать вот эту меру, когда достаточно, а поэтому уделяю достаточно много здесь внимания, соответственно. Я уже сбилась немножко. Давайте тогда двигаться дальше. Мы с вами говорили о том, что мне сложно с границами. Я думаю, что вот эта ситуация, которая сейчас произошла, она вполне отражает мою жизнь. Ну, что количество, ну, да, ко мне периодически обращаются люди с разными ситуациями, в которых я не всегда участвую как психотерапевт, но, в общем, соответственно, ищу баланс, как выполнить те договоренности, которые есть, либо вот, Хорошо. либо вот такой реальной жизнью. Ну, из всех окон она выбрала стучаться в мое. Вот. Именно в момент интервью. Именно. Вот. Хорошо. Тогда вопрос первый, который относится к сфере про гештальт. Сейчас я задумалась, потому что он звучит, как вы попали в гештальт, но это странный вопрос к вам именно, потому что, учитывая, кто ваши родители, но все же, наверное, как вы попали в гештальт? Как вы пришли в гештальт? Я заканчивал кафедру нейроипатопсихологии на факультете психологии МГУ. Наверное, здесь сначала я не хотел быть психологом. Я не хотел, поскольку оба мои родители были психологи на момент моего поступления, это был 96-й год. В общем-то, кто такие психологи, все представляли с трудом, что они делают. Большая часть моих друзей не понимала. Это не было вот в Москве той профессии, которая была бы ясной и которая предполагала бы ясную траекторию. Я влюбился в девушку, вот, с которой познакомился в Корчиковском лагере. А до этого я учился в физико-математической школе, и мои одноклассники, они большая часть из них программисты, кто-то живет в Канаде, кто-то в США, соответственно, кто-то здесь в Москве. В основном там, или математики, физики. И мой выбор профессии был связан вот с девушка собиралась, с которой я влюбился, собиралась поступать на психологический факультет, и, соответственно, и это точно на меня повлияло. У меня не было ясных ориентиров. Не то чтобы у меня была идея, что я что-то вот хочу или хочу кем-то стать. Не было. Вот, а тут появилась возможность. Я точно хотел иметь возможность ухаживать за девушкой. Потому что в физико-математическом классе не так много девушек. Потому что она очень прекрасный человек, а может быть еще какая-то причина. Ну, не важно. Вот, соответственно, а то я обесцениваю что-то. Пытаюсь как-то это объяснить. Ну, в общем, вот мой выбор был связан с этим. Я выбрал подготовительные курсы, потом выбрал поступать на факультет психологии, поскольку я более-менее себе представлял эту профессию. На тот момент психотерапия была довольно странным и не очень популярным занятием. Вот. И, соответственно, но я думал, что если я пойду, то я пойду в практическую психологию. Для меня была ценность, в первую очередь, была ценность такая полезности, ну, чтобы что-то делать, как-то помогать. И я рассматривал варианты пойти учиться на врача, но, соответственно, Вот выбирая между медицинской специальностью и психологией, выбрал скорее психологию, выбрал клиническую психологию из идеи, ну, такой смежной дисциплины. После этого я видел, на тот момент нам показывали, были демонстрационные работы, где можно было посмотреть только начинающиеся психотерапевтические школы из разных направлений. Будущие лидеры, соответственно, нам, будущие лидеры психотерапевтических школ нам показывали, ну, собственно говоря, психодраму, психоанализ и гештальт-терапию тоже. И надо сказать, что на тот момент гештальт-терапия показалась мне самой, с одной стороны, доступной для меня экономически, потому что мне надо было оплачивать мое обучение самому, и психоанализ мне тоже очень был интересен, но я его не делал финансово. Но я пошел учиться, я был на третьем курсе, соответственно, факультета психологии. Я пошел учиться довольно рано. И соответственно, и для меня финансовые вопросы имели значение. Обучение гештальт-терапии, даже с учетом того, что я пошел учиться в Санкт-Петербург и ездил обучаться в Санкт-Петербург, чтобы не иметь пересечений максимально с моими родителями в этой специальности. Ну, учился я у Елены Петровой, и она, правда, тоже сильно на меня повлияла, безусловно. И я потом позже у нее же закончил и программу подготовки тренеров в Московском гештальт-институте. И я учился вместе с Алексеем Смирновым, и у нас получилась хорошая группа, хотя и очень небольшая. Вот. И второй фактор, который был, кроме экономического, это то, что позже экономическую сложность я компенсировал и мог уже позволить себе обучение психоанализу. Честно сказать, иногда я возвращаюсь и с интересом думаю о том, чтобы поучиться у коллег, соответственно, из других методов, и мне я оставляю интерес к другим профессиональным сообществам. Но на тот момент гештальт-терапия мне показалась ближе всего к моим ценностям. Баланс, который был между, соответственно, расплывчатыми границами и строгими границами, да, ну, свободой, творчеством и в то же время правилами и требованиями по теоретической подготовке, он мне казался наиболее подходящим для моей личностной структуры. А что вы нашли в гештальте для себя, вот в гештальт-подходе, в гештальт-терапии? Чем гештальт-подход вас зацепил? То есть я понимаю, что выбор был довольно из каких-то прагматических соображений, но вот что зацепило? Из прагматических соображений, а бессознательный, я думаю, что, ну, то есть если вот... Соответственно, говорить о бессознательных, я думаю, что безусловно, и конкуренция, интерес, и любовь, и конкуренция по отношению к родителям, соответственно, безусловно, было тем драйвом, и эту эдиповую историю я никуда не отбрасываю, думаю, что она отчасти, безусловно, здесь соблазняла на то, что двигаться именно в гештальт-терапии. Я думаю, что отчасти мне очень импонировала возможность, сейчас я скажу, мне импонировали две вещи, потому что я позже даже включил в своей кандидатской диссертации, у меня была включена гештальт-терапия, она, хотя ее нет в названии, но и в самом тексте, и в тех статьях, которые я публиковал, и в той работе, которую я делал, я исследовал, оценивал эффективность гештальт-терапии как метода консультативной помощи в первую очередь для беременных. Прерывание. Я был в родильных отделениях и в московских больницах. Это была волонтерская работа, и, соответственно, это было уже позже. А почему я зацепился? Я думаю, что меня привлекли чудеса. Я думаю, что меня очень привлекало и соблазняло то удивление, которому я сейчас даже отчасти привык, вы знаете. Это вот та самая парадоксальная теория изменений, та самая идея полярности, которую мы активно используем в работе как гештальт-терапевты, на тот момент, по-моему, это было упражнение Инрайта, когда надо было выбрать какую-нибудь из вещей в комнате, начать говорить от ее лица. Соответственно, это было одно из первых упражнений на гештальт-группе, куда я пришел учиться. И, соответственно, я думаю, что вот этот перевертыш и такой парадоксальный способ проникновения в собственное бессознательное и в то же время поддержка контакта с самим собой, поддержка, ну, я сейчас понимаю, что это называется там, поддержка целостности личностной, я думаю, что это то, что меня и соблазнило больше всего. Uh-huh. И вторая вещь, которая мне, еще две вещи, которые для меня остаются принципиально важными, это ценность сомнений, ну, что, соответственно, что для меня это важная ценность, реализующую в гештальт-терапии, что нет ничего, ну, перед чем я не сомневаюсь. Ну, соответственно, что это как я... отсутствие категоричности? Как отсутствие категоричности. Соответственно, как поддержка субъективизма, ну, если хотите, вот в эту сторону. Да, это для меня очень важная вещь, что есть мнение других людей, и это важно, и это мнение достойно уважения в целом, в любом случае, для меня. Но оно, это только субъективное мнение и только взгляд на тот мир со стороны этого человека. Но он может быть, ну вот, он может быть любой. Ну, допуская возможность существования других мнений и разных противоположностей, это дает мне возможность развиваться в очень разных областях. И да, ценность сомнений близко к ценности критического мышления, которой сейчас там активно уделяется внимание, и, соответственно, и так далее. И я думаю, что ценность творческой адаптации, ценность там, поиска хорошей формы, ценность того, что задача находить какую-то подходящую, хорошую форму для контакта. Да, я думаю, что это важно. Угу. Кирилл, как гештальт повлиял на вас? Вот что вы знаете про это? Я думаю, что повлиял очень сильно. Я думаю, что повлиял очень сильно. Наверное, в первую очередь он поменял моих родителей на моих глазах. Соответственно, пошли учиться. Им было, ну, они, я был довольно взрослый, когда они пошли учиться гештальт-терапии. Так получилось, что первые группа по гештальт-терапии, первая программа, которая шла в России, она шла у нас дома, и там часть детского труда состояла в том, чтобы подготовить вечеру, соответственно, то помещение, где должна была идти группа, ну, соответственно, потом обеспечить соответствующие условия для группы, это было моей задачей. Какое интересное влияние гештальта на вас, да? Ну, если вы когда-нибудь помогали родителям в их каких-то делах, неважно, то надеюсь, что вы меня поймете. Там мой друг и коллега из Уругвая, Херман Шрек, который, может быть, вы тоже с ним уже говорили, или ваша коллега, соответственно, он в какой-то момент помогал родителям, отцу в баре, и, соответственно, и там наблюдал за... Он описывает это в своей книге. Ну вот, я думаю, что для меня, безусловно, здесь наблюдение за тем, как они менялись, как менялись их друзья и коллеги, с кем они тогда научились и работали вместе, это было первое яркое впечатление, которое мне приходит на ум. Второе про меня само, и, безусловно, менялись наши отношения. Да. Они проходили. Они пересматривали, они были увлечены собой больше, на мой взгляд, чем мной. И вот их, по-моему, стали гораздо меньше интересовать социальные нормы и правила, и, соответственно, ну, окей. Ну, по крайней мере, сейчас я понимаю и принимаю, что в моей судьбе, может быть, это все сыграло больше положительную, чем отрицательную роль. Но в какой-то момент переживания были разные, когда я это проживал. А на вас лично как повлиял? На меня лично. Я думаю, что очень сильно. Но мне, вы знаете, мне очень сложно сейчас это сформулировать. Я боюсь быть неточным. Я боюсь, что я что-то скажу неверное для самого себя. Ну, пускай, я попробую. Поскольку я 20 лет работаю как гештальт-терапевт, соответственно, ну, с постепенным наращиванием интенсивности своей работы, я много лет веду группы. Большая часть моей жизни проходит в том, что я смотрю на мир, на людей через призму гештальт-терапии. Я прохожу через очень разные испытания, связанные с гештальт-терапией. Например, 2 года я работал в психиатрической больнице, где я работал после человека, который называл себя гештальт-терапевтом, но, соответственно, то, что он творил там, оставило непозитивные, негативные последствия, и гештальт-терапии не мог называть это гештальт-терапией. Ну, соответственно, я проходил через периоды, когда, ну, в официальных структурах я встречался с непониманием, с очень скептическим отношением к гештальт-терапии. Сейчас я руковожу психологической службой, в общем-то, в крупнейшем вузе Европы по численности, и, соответственно, большая часть моих сотрудников – гештальт-терапевты. У меня в этом году, я читаю курс по гештальт-терапии для, соответственно, для студентов 4-го курса, и я, как это, аккредитованный преподаватель Манчестера и Ковентри университета. Я все проходил это по шагам. Ну, соответственно, встречаясь с отвержением, с недопониманием, со скепсисом, с сарказмом, с агрессивной конкуренцией, с обвинением гештальт-терапии в научной недоказанности, с сравнением с шаманизмом. Это было много. Вот, я это помню. Вот, и, соответственно, вот, что эти препятствия и эти вызовы, которые я встречал, сделали меня достаточно устойчивым к критике. И в то же время, вот я говорил про то, что у меня есть уважение, и я точно допускаю право людей сомневаться в том, эффективна ли гештальт-терапия, нужна ли гештальт-терапия. Я и сам сомневаюсь и задаю себе эти вопросы. И, соответственно, и несмотря на то, что я этим занимаюсь, я продолжаю задавать этот вопрос себе, ну, практически каждый день, ну, поскольку, ну, там у меня бывают периоды отпуска небольшие, а когда работаю, когда думаю о работе, то да, я себе задаю этот вопрос, соответственно, да. Вот я не знаю, насколько мне удалось ответить. Или мне надо еще немножко могу еще немножко поговорить, порассуждать? Я думаю, да, вполне, вполне. Потому что я из того, что вы говорите, я слышу, что больше... Сейчас я могу ошибаться со своей интерпретацией, но поправьте, если это не так, что вы как будто бы как несли гештальт в более профессиональные массы, не гештальт-терапевтов, а в какие-то, ну вот то, что вы в больнице работали, так, и приходилось как бы заново отстраивать репутацию гештальт-терапии в каких-то научных кругах, и это дало вам больше устойчивости. И вопрос был про то, как, да, я вспоминаю, что изначально был вопрос, как гештальт-терапия, гештальт-подход повлиял на вас лично. Вот, вот я... что еще, да, вот это вот. Если есть еще что-то добавить, то, пожалуйста. Я стал очень внимательным. Если так, наверное, то я стал очень внимательным. Я внимательно слушаю, что говорят люди, как говорят люди. Я очень внимателен к тем чувствам, которые высказываются и которые не высказываются. Я думаю, что я значительно более устойчив стал по отношению к кризисным конфликтным ситуациям. Я точно хорошо понимаю, что у очень многих конфликтов нет причин атаковать лично меня. Ну, соответственно, есть какая-то своя собственная боль, ценность, ну, что-то, что люди, там, конфронтируя со мной. Ну, вот если бы мы с вами продолжили дискутировать бы о феминизме, то я понимал бы, что это какая-то важная для вас ценность. И у меня точно было бы давно, ну и остается сейчас, я, видите, об этом помню и думаю, интерес про то, ну, что это про вас. Но я думаю, что мой интерес к другим людям стал очень быстро возбуждаться. Это, наверное, то, о чем я немножко жалею, соответственно. Потому что когда-то я был мальчиком, который с удовольствием погружался в книги и я мог очень много книг. Соответственно, у меня давно так не получается проводить время. Ну, хотя в научной, вот то, что я сохраняю научную работу, да, это безусловно так, хотя читаю сейчас меньше художественной, больше профессиональной литературы. Я думаю, что я смотрю на общественные процессы как гештальт-терапевт, я смотрю на процессы, связанные с полем, соответственно, стал ли я свободнее или теснее, не знаю. Соответственно, вот это не знаю. Точно я думаю, что благодаря гештальт-терапии вокруг меня появилось много людей, ну, которых я люблю и которые меня любят, и, соответственно, к которым у меня остается теплое отношение. Это и мои ученики, и мои учителя, и мои коллеги, с которыми мы много вместе работали. Вот я не могу о них не думать. Ну, и в том обмене, который был между нами, вот, в разных местах. Хорошо. Я просто смотрю на время, но хочу вам задать еще пару вопросов. Сейчас подумаю. Да, наверное, все-таки. Чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для вас быть частью сообщества? Ужасный вопрос вы мне задаете. Можете не отвечать, если не хотите. Это точно сохраняйте за собой ваше право. Мои отношения с сообществом сложны. Соответственно, поскольку в них вовлечено много членов моей семьи. И, соответственно, и... Я вам уже сказал, что часть учебных групп, когда я был подростком и юношей, проходила у меня дома, где я жил. И только же тренера, соответственно. И убирал, и готовил помещение. Да. Готовил, и, соответственно, да, я думаю, что я по подростковому иногда протестовал. Ну, то есть, поскольку... Да, как подросток по выходным, ну, спал иногда долго, то, соответственно, ну, я там специально выходил в трусах, не одевая майку, ну, и стремление демонстрировать, соответственно, этим людям, этому гештальт-сообществу, что они приходят в мой дом, где живет человек, где он, соответственно, чистить зубы и вообще и так далее. Ну вот, но я понимаю, что у вас очень долгая уже история с гештальт-сообществом. Я долгая история с гештальт-сообществом. Вот, ну, наверное, надо было о том... Так я с вами очень серьезно разговариваю, надо было еще немножко такую долгую нотку вставить. Я думаю, что мои отношения с гештальт-сообществом меняются. И они динамичные. Я точно не вовлечен в и стараюсь придержать дистанцию. Я не состою в профессиональном совете Московского гештальт-института. Я не вовлечен в административные процессы, связанные, и максимально дистанцируюсь от, соответственно, от административных и властных движений внутри Московского гештальт-института. Да, наверное, для меня ценно. И для меня ценная работа по легализации и по принятию гештальт-терапии в конкурентном психическом поле. Это, ну, я имею в виду разных направлений и, соответственно, наших коллег, которые работают в разных направлениях. Ну, и одновременно я являюсь старшим научным сотрудником лаборатории когнитивных исследований, и одновременно я являюсь ведущим тренером Московского гештальт-института, соответственно. Я надеюсь, что у нас есть разные другие проекты. Я выбираю разных людей. Я член AAGT, соответственно, и член русскоязычного сообщества, но я не вступаю в EAGT. Uh-huh. Я чуть более дистантно занимаю. Точно, я считаю, что я дружу с Филом Брауном, например, и у меня дружеские отношения с Маргаритой Испаньолой Лоб, и, соответственно, я с удовольствием сотрудничаю, и если я там как-то нужен и заинтересован, и участвую в конференциях, соответственно, в хорошей коллегиальной и с коллегами из разных точек света в разных странах, соответственно, мира. Я думаю, что я мне не все нравится, что происходит в гештальт-сообществе, но я недостаточно... Мне очень понравилось выражение Сеймура Катнера из его книжки «Странник и Солена» о том, что в Солене он был таким прыщом на заднице, и он разрешал себе говорить людям неприятные вещи. Ну, про то, как организовывается сообщество, про то, что не так, и, соответственно, говорить об этом прямо. Я сожалею, что я не всегда могу себе это позволить, что я недостаточно агрессивен и маргинален. Мне кажется, что это бы помогло гештальт-сообществу в разных местах сделать... А с другой стороны, я, в общем-то, люблю его и такое, какое оно есть. Вот это тоже есть. Ну, что... И здесь я все время сомневаюсь, прав ли я. Ну, когда у меня возникает возмущение на что-то, вполне может быть, что я чего-то не знаю или о чем-то не в курсе. И я себя считаю в более маргинализированной позиции, соответственно, по отношению к такому ядру сообщества. Наверное, я очень капризный и избирательный в контактах с другими людьми. Я очень выбираю, с кем мне сотрудничать, ну, исходя из меня самого, из моего интереса. Я стараюсь ответить на этот вопрос, но он для меня, правда, сложный. Ну, вы отвечаете то, что для вас сейчас важно, и вполне отвечаете, на мой взгляд. Ну, в этом смысле я позволяю, если я встречаюсь с критикой моих коллег, с которой я согласен, соответственно, то я буду стараться их поддержать и при этом не отказываться от критики, не отвергать, не отбрасывать критику. Я считаю, я с уважением отношусь к критике как к вложению, и я считаю, что гештальт-сообщество есть за что критиковать, слава Богу. Оно живое, оно не забронзовело, оно как-то меняется, и мне кажется, это очень хорошо. Раздражают ли меня коллеги? Да, часто раздражают. Соответственно. Мне почему-то хочется добавить, и это нормально. Нормально. Даже иногда раздражают, потому что у меня что-то откликается. Иногда, потому что мне кажется, что у них что-то не в порядке, и они что-то не понимают, и все делают не так, неправильно и так далее. Ну вот. Хорошо. И тогда уже, наверное, будет последний вопрос. Он такой немножко как... взгляд в будущее, в ближайшее. Что дальше? Что дальше для вас лично? И если у вас есть какие-то взгляды, что дальше для гештальт-терапии в целом, то с удовольствием послушаю. Что дальше? Что дальше? Дальше есть две вещи. Первая вещь, что мы дальше, надеюсь, что мы откроем магистратуру по гештальт-терапии в следующем году у нас в академии, где я работаю. И вот мы сейчас на этапе согласования этой программы. Это не первая магистратура по гештальт-терапии, и мы идем вслед за Маргаритой Испаньолой-Лоб и коллегами из Швеции, и, соответственно, у них действующие уже программы. Наша будет немножко другой. Я сейчас в серединке работы над этой программой, и поскольку уже факультетом было объявлено, что мы ее запускаем, может быть, это будет первая российская магистратура по гештальт-терапии. И это большой труд. Я надеюсь, что это получится. Соответственно, разговоры об этом мы с Маргаритой начали, наверное, 3 или 4 года назад. Соответственно, на сегодняшнем этапе сейчас мы оформляем учебные планы, потому что это все должно соответствовать федеральным государственным стандартам, все должно быть соответственно, оно должно включать выпускные работы и так далее. Я просто могу представить какой-то объем работ. Это большой объем работы. Это большой объем работы, и мы... Ну, посмотрим, соответственно, как... По договоренности, по плану, мы первый набор должны начать делать в 2022 году. Вот, то есть, в общем-то, мы на предфинишном этапе. Я надеюсь, что это получится. Для меня это такой шаг по признанию, по легализации. Да. По возможности усиления. Очень не хватает то, о чем мы говорили на конференции по исследованиям гештальт-терапии в Чили в 2019 году, соответственно, о том, что очень не хватает исследований в области гештальт-терапии, что их очень мало, что вот этот evidence-based, соответственно, научно подтвержденные практики, научно обоснованные в отношении теории гештальт-терапии, очень бедны в отношении исследований гештальт-терапии. За счет магистратуры и за счет того, что мы предполагаем, что магистранты, которые придут к нам учиться, будут делать исследовательские работы в области исследования гештальт-терапии, я надеюсь, что мы сможем продвинуть. В этой связи, если говорить про что дальше, у меня много интереса к исследованию пробелов, слепых зон в области теории гештальт-терапии. И, соответственно, интерес, который относится к психофизиологии, соответственно, к терапевтическому альянсу, к разработке инструментов, связанных с терапевтическим альянсом, с ожиданиями в области гештальт-терапии. От гештальт-терапевтов. И есть инструменты, релевантные для других направлений, но инструментов исследований в гештальт-терапии очень немного. Мне кажется, что было бы хорошо дальше, мы, безусловно, взяли многое из психоанализа и вещи, связанные с бессознательным, с переносом, но мне кажется, что в том, что касается теории подготовки гештальт-терапевтов, явно есть те зоны, куда можно обратить свое внимание и постараться исследовать и изучить то, что там происходит. И это и мой большой интерес, и то, куда я планирую дальше вкладывать свои силы. Вот. Наверное, если в двух словах, это если говорить про что дальше в отношении гештальт-терапии. Угу. Хорошо, тогда, наверное, все. Я задала, да. Что-что? Я думаю, что дальше. Дальше сегодня вечером сейчас должен приехать мой товарищ, мой друг, тоже тренер гештальт-терапевт Паша Гордин, который сейчас на семинаре в Москве, вот, а сам он из Сочи. Соответственно, наверное, мы попьем с ним чая. Вот, это, мне кажется, гораздо более достижимый и реалистичный результат. Потом он уедет в гостиницу, а я уеду домой. Вот. Самый ближайший план. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Кирилл, за эту встречу. Ой, за да ваше время. Как вам было с нашим с вами разговор, в нашем с вами разговоре? Могу ли я задать вам такой вопрос? Мне что... было... Мне почему-то остаются еще какие-то моменты... там, где я бы позадавала вам больше вопросов. А впечатление у меня почему-то остается веселое, я не знаю почему. Хотя вы очень много серьезно говорили о многих вещах, но вот у меня такое впечатление, что вот почему-то мне веселое послевкусие. Хорошо мне было с вами. Вы знаете, я очень люблю Курта Вонегута, который, с одной стороны, на мой взгляд, пишет об очень серьезных вещах, но очень весело. Насколько я знаю, на его творчество как раз Фриц Перлс повлиял довольно сильно. Вот. Если, я не сказал об этом как о ценности, а сейчас вас слушая, я думаю, что, может быть, это то, чем мне удалось немножко поделиться с вами. Ну, я бы хотел. По крайней мере, если это то, чем мне удалось поделиться с вами, то мой вечер не был напрасным. Мое утро позднее тоже явно не было напрасным. Хорошо, тогда можем останавливаться. Так точно. Да.